выпускник мастерской профессора Сергея Жиновача Артем Устинов. Евгений Замятин. Знамение. Озеро. Озеро. Глубокое, голубое. И у самой воды, на мху изумрудном, белый кипенный город, зубцы и башни, и золотые кресты. А в воде опрокинулся другой, сказочный городок, бело-золотой на изумрудном подносе. Ларионова пустынь. Ларионова пустынь. Колокол поет в сказочном городке. Колокол медлительный, негулкий, глубокий, гудит в зеленой глуби. И так хорошо тихо жить отделенным от мира зеленой глубью. Хлебарям в белом подвале послушно месить хлебы, трудникам терпеливо доить коров вечерами, вратарю, старцу Арсюше, собирать даяние у чугунных ворот. Постом истомиться на повечерьях, за утренних полуношницах, сложить духовнику немудренные грехи и всем вместе встретить радостно Красную Пасху. Так и жили, пока в пустынь не явился брат Селиверст. Как? Селиверст? Как забудь? Селиверст. Вешним вечером на русальный прибежал к воротам, запыхавшись, лик опаленный, пальцы непокойно перебирают одежду, бегают, теребят. С чем, брат, приходишь? С миром ли? У чугунных ворот низко поклонился Селиверсту прозорливый старец Арсюша, вратарь. Был он как малый зверь какой-то. Встал ласковый зверь на задние лапы, а совсем не выпрямится. Сейчас опустится на передние и от мятежных людей в лес убежит. С миром, говорю, приходишь, брат. Заходи, только попомни, брат, на страстной-то поется несытая душа. Шла всенощная, бедная, будняя. Редкие свечи, цветы папоротника в купальскую ночь. В темном куполе гулкая аллилуйя. Мимо светлеющих окон ласточки с писком из выси ввысь. И там, чуть повыше ласточек, Бог. Появился высокий, незнаемый монах. Появился и стал сзади, перед владычицей, ширшей небес. Икона древняя, явленная, одни глаза громадные. Да синий покров над землею, как твердь, ширшее небес. Чудно молился монах. Стиснуты губы, стиснуты брови и руки. Впился в пресветлый лик в упор, глазами в глаза. Ты как же молишься-то, брат, а? Глазами-то пречистую пробуравить хочешь, а? Ты слышишь меня? Не обернулся и глаз не отвел Селиверст от ширшей небес. Может, и не слыхал даже старца. Варнава, а кто это новый-то? Откуда? Славился Варнава на всю пустынь кудрями. Еженочно мочил волосы крепчайшим чаем для кудреватости. И уж ему ли не знать? Но и Варнава немного знал. Звать Селиверстом из образованных будто... И откуда неведомо, а выпросил у отца игумена старую Симеонову келью. Жил там некогда юрод Симеон, нарицаемый похабный. В келье сумрак, дух трудный. Низко над самым озером окошечко от мира, закрещенное решеткой. Из углов вылезает во множестве крысы, шуршат, цапают когтями по камню. А возле каменного ложа вделаны в стену цепи, приковавшись цепями к ложу. Заживо отдал себя Симеон на съедение крысам. Спасение от них только в красном кругу лампады. Вот и горит у Селиверста лампада день и ночь. Из кельи выходит Селиверст только на службу. А пищу трапезник приносит ему в башню. Так, слыхал? Так вареного же ничего не принимает Селиверст. Воду однажды в день, только теплый. Стал Селиверст бледен лицом и руками, как бледен бывает овощной росток, проросший в погребе. Молча отдает встречным из братьев поклон, и все запахивается, торопится скорее в келью. Вечером, когда были кончены молитвенные труды, и старец Арсюша замыкал чугунные пустынские ворота, затеплялись звезды вверху, внизу, в глуби, тихие свечи. И только бы слушать тихий сквозь зеленую глубь колокол и тихое из глуби пение. Но сквозь закрещенное решеткой окошко бередил водяную тишь непокойный красный глаз, лампадка Селиверстова. И слышен был из Симеоновой башни заглушенный стенами голос. Настойчиво, неустанно, дерзостно взывал о чем-то Селиверст. Игумен, поселился непростой монах в крысиной башне, и вареного ничего не ест, и с нами ни с кем не разговаривает. Куда уж ему с нами-то грешными? Сами на службах видывали, глазами в глаза ширше небес непрестанно, а лицо у монаха белизны нездешней. Игумен Веденей, когда бывал один в покойчике своем, ходил в простом обряде, подрясник и широкий пояс, шитый цветным бисером. А борода седая от самых глаз, длинная зеленью, как царь подводный. Ходил и всю бороду поглаживал, и хозяйственно думал о своем царстве. Я одно знаю. Под зеленый гул пустынских колоколов лениво людишки живут. И винопийцы есть, и суесловы, а главное, ни в ком огня нет. Духом оскудела пустынь. А старец Арсюша? Да и тот обомшал уж, аки дуб трухлявый. Притронуться страшно. А Селиверст? Весна, лето, белая зима. А все так же Селиверст молится, живет в крысиной Симеоновой башне и вареного не принимает. Проку обители от него нет. Только смута и свара завелась по всей Киновии. Вот опять старцы приходили жалиться. Хульно! Дерзостно молится этот новый. Не леть ему жить в келье Симеона Юрода. Не просто монах молится. Уж не он ли? Позвать Селиверста. Позвать. Снаружи мороз и солнце, а покойчик Веденеев жарко натоплен. Потихоньку тукали стены. Молча стоял Селиверст у двери, заложив руки за пояс. Молча прохаживался игумен. Потом взял Селиверста за руку и подвел к написанной на стене картине. Вот. Смотри и сам найди здесь себя. Был на стене изображен змеевидный блуд. Змей, зеленый, как яспис стоглавый, и которая глава присосалась к сосам женщины, которые к прекрасному чреву ее и к рукам и глазам грешников, улепивших змеи, как мухи. И среди прочих увидал Селиверст грешника тощего с выпершими ребрами и разинутым ртом. Змей ввергал в рот ему огненную реку, и все шире тощий разинал рот, без конца поглощая огонь, и была подпись «Алчба». «Алчба. Так, отче, алчу я. Огонь меня снедает. Невозможного алчу. Знамение молю, чтобы поверить. Знамение требую». «Бедная ты моя. Чадушка бедная. Алчит. Не знамечет. Молит. Огонь его снегает. Невозможно поверить. Что сурово знамение. Говорил я Селиверсту о его непомерном дерзании, о разоренной тишине, о соблазне малым. Грозил сослать на хутор коровником. Но пригляделся. Не здесь Селиверст. Не слышит. С той поры махнул я на него рукой, и пошло все своим путем. С первыми красными днями потянулись богомольцы к озеру, пустынской благодати принять. складывали на паперти котомки с хлебом да луком, отдыхали под прохладными сводами башен в глухом от зеленой воды гуле колокола, шли в пещеру затворника Ларивона, где он почивает под спудом, надевали на себя вытертую ларивонову скуфейку, чтобы в разум войти, пригубляли щербатую расписную чашечку, чтобы зуб не болел. На обратном пути, по обычаю, останавливались у чугунных ворот, у старца Арсюши благословиться, и чтоб всякому сказал прозорливец мудрое свое слово. Но уходили неутоленные, неутешенные. Недужен Арсюша. Стар стал, старехонь. Да, нету силы досильной. Усталым зверенышем стоит на задних лапах, вот-вот рухнет на передние. Вот. Дает только общее благословение и улезает обратно в конурку. И неприметно как-то вышло. Стали богомольцу душой к Сильверсту прилегать. Росным розовым утром у белой Симеоновой башни на рассвете чуть розовой становились и ждали, пойдет ли к заутренней Сильверст. Не обессудь, батюшка, на дорожку благослови. Благослови, батюшка. Благослови-ка еще сына меня, Боря. Ему благословение. Ну как же это, ну? Благослови, батюшка. Я ведь, Бог благословит, Бегали у Сильверста пальцы, торопился, запахивался, неловко и стыдливо благословлял. Но помалу привык, уже благословлял уверенней и смотрел им прямее в глаза. И было у них в глазах такое крепкое, неодолимое катило на Сильверста, как морская волна взметывала его вверх, и знал он твердо. Невозможно и возможно, и чуял близко уже, и ничего не было страшно. Говорят, в Ларионовой пустыне будто объявился новый молитвенник и заступник, и уж будто многим от него была польза. Как Сильверст, как? Сильверст? Как малую песчинку с утра вихрем подняло Сильверста и несло. Ближе и ближе, все мелькало, не слышал, не видел. Только одни громадные вечные глаза, вобравшие в себя скорбь тысячи глаз. И не приметил, как пронесло через всю длинную обедню и выплеснуло с толпою наружу. На паперти по-всегдашнему тянулись с колтышками, тарелочками, горстками. Быстро протащило мимо, и куда-то все дальше послушно плыл Сильверст над пестрыми платочками, черными ржаными рыжими кутлами. Недалеко от Симеоновой башни на траве стояли носилки, и на них восковое лицо в белой косынке. Рядом какого-то запрокинутой головой держали под руки двое. Тишина и сотни глаз. На него, Сильверста. Понял Сильверст. Затрясло всего нагнуться к белой косынке, наложить руки. А вдруг и правда. Тишина нестерпимая. Била Сильверста так, что и пальцы не мог сложить для благословения. Махнул рукой и, запахивая ряску, путаясь в полах, побежал к себе в келью. Батюшка, кормилец! Заступи! Мы знаем, батюшка! Мы знаем, батюшка! Мы знаем! Пошли к покоям игумена Веденея. Шумели морем внизу, доплескивало вверх в тихий покойчик. Вышел на балкон Веденей, как захватили, по-домашнему полукафтанье с шитым поясом. Говорил Веденей, но ветром разметывало седую бороду, развивало слова, и не слышали всех его слов, спокойных и вразумительных. А только кто-то поймал одно. «Ждите!» «Ждите!» «Ждите!» «Ждите!» К вечеру выполз из конурки своей старец Арсюша. Крохотный воршинчик согбенный заклюкал к Ларионовой церкви, пал на четвереньки, поклон земной старой церкви. Потом на глазах у всех подошел, снял клобук, облобызал замшенные темные бревна, еще раз поклонился низко и заковылял назад в свою конурку у чугунных ворот. И увидели, плакал старец Арсюша. Похлипывал носом, кулачком поребячьи утирал глаза. «Православные, кто со мной завтра в Иерусалим Прощайте, православные. Кто со мной? Плачет старец. А почему знамение? И не спал старец Арсюша всю ночь. Непокойным, учуявшим зверем бродил меж белых стен, мотал мохнатой головой и всхлипывал. И только один старец Арсюша и увидел начало. Сразу странный красный день, как день последнего судилища. Четкие переплеты окон, огненные голуби над крышей, красная борода виднее, чья-то запрокинутая назад голова. Неслись лица с красными зрачками, все путалось и мигало, как сон. Братцы, к озеру, цепью, цепью стой! Зазвякали по цепи ведра. Да ветер разве зальешь? Бил, гудел, сеял огненное семя. Секунду цвели жадные, жаркие цветы и опадали в тьму. А быстрые бесенята суетятся уже в соседнем корпусе. И только сверкают и свирестят их в остренькие розовые язычки. Осторожно! Батюшки мои, к церкви идет! Осторожненько! К церкви идет, батюшки мои! Сейчас займется! Тихая и покорная ждала церковь. Моргала от огня стеклами. Мело ветром огонь прямо на трухлые деревянные стены, и уж сил не было стоять возле. Сейчас. За Селиверстом! Где он? И опять, как тогда после обедни, раздалась толпа черным морем. И Селиверст один. Тишина. И тысяча глаз жадно на него. Икону мне. С ширшей небес в руках ступил вперед, прислонился спиной к старенькой церкви против воющей огненной стены. Ветер в лицо сжег и палил. Последний раз оглянулся Селиверст. Обступили кругом глаза. Зачерпнул оттуда, из глаз. Неистовая волна хлестнула снизу. От сердца к рукам, в страшной тишине, всего себя стиснув, сотрясаясь от нестерпимой силы, Селиверст медленно поднял икону над огнем вверх, и потом вниз, влево и вправо. И показалось, так же медленно качнулся красный язык перед ним, вверх, вниз, влево и вправо, и затрещал. Закурился. Стали дыбом волосы на голове. Прислушался Селиверст назад. Может быть, спасут. Через силу добрел к себе. Запер задвижку и как был в рясе, в клобуке. Ничком на холодное ложе юрода Симеона. Негасимый огонь в лампадке загас. Был мрак в келье. Цапали по камне крысы. Была пустота и усталость неизмеримая. Одной рукой он попал на Симеоново железо, вдавил руку в железный браслет всей тяжестью тела, но не мог вынуть руку. Была она бог знает в какой дали. Громадная. Невероятно шевельнуть ею. Почуял Селиверст, весь он. Такой же. Громадный, наполняющий вселенную. И в то же время муравьино-крошечный. Видел себя все из той же дали, как сквозь перевернутую не тем концом подзорную трубу. Себя и крошечное окошко. А рядом на ковре она. Та самая. Единственная. Совершилось для него первое в жизни величайшее чудо. И сразу же потухло. Пуст. Вот встать потихоньку, чтоб не разбудить ее, из балкона головой вниз, мимо черных монашинок сосен. Все светлее крошечное окошко, и уж совсем где-то близко по каменному ложу цапают крысы. Шевельнулся Левёрст корами руками, поднялся, пошел к свету, положил голову на каменный подоконник. Заря прогорела, и выметенное ветром такое было синее, пустое и страшное небо. Ранней обедни в это утро не было. Разбрелись кто куда. Кто прикорнул тут же на паперти, кто поплелся над озером посидеть. Озеро было ясное, светлое, и как на ладони, в зеленой глуби были видны белые стены. И рассказывали потом, многие будто самолично видели. Прогорела заря, высокий монах вышел из пустыни и быстрым шагом пошел прямо в озеро. Вода перед ним расступилась, и явственно был слышен не гулкий звон в глуби. А следом выкатилось что-то мохнатенькое из чугунных ворот, не то зверь какой, не то человек, и за высоким монахом юркнуло в воду. В братии же шел слух. Нашли в Симеоновой башне загрызенное крысами тело, и потому где наглухо замурован вход в башню Симеона Юрода. Так ли, нет ли? А только после пожара в Ларивоновой пустыне и Селиверст пропал, и прозорливый старец Арсюша. Но по-прежнему чуть колыхается в воде бело-золотой городок на изумрудном подносе, и по вечернему небу чертят ласточки списком из выси в высь. Вы слушали радиоспектакль «Знамение» по одноименному рассказу Евгения Замятина. Режиссер, постановщик и автор инсценировки Артем Устинов. Выпускник мастерской профессора Сергея Жиновача Российского университета театрального искусства ГИТИС. В спектакле заняты артисты: Игорь Ясулович, Дмитрий Липинский, Александр Суворов, Николай Угрюмов, Вячеслав Ямбар. В спектакле использована музыка композитора Арво Пярта. Звукорежиссеры Антон Деникин и Олег Сулимов. Куратор радиопроекта Дмитрий Николаев. Подготовка к эфиру Жанна Переляева.